которых мы намерены спасти, слушали у всех окон. И таким образом удержали и навеки запечатлели в своей памяти весть о спасении, которое я приношу, ибо я приношу спасение, если только разум примет его. И 10 000 доводов едва ли уравновесят одно тяжелое заблуждение, тяжести которого я боюсь, тем более, что я сам. Гвидо, отец, прошу вас, оставим загадки. Что требует такого множества слов? Мы в силах все выслушать. Мы переживаем часы, когда ничто больше не изумляет. Марко. Итак, я видел Принчевали и говорил с ним. Как неверно и дико рисуют люди того, кого они боятся. Я шел как прям в палатку Ахилла. Я думал, что встречу варвара, высокомерного и тупого, всегда покрытого кровью, утопающего в пьянстве. Какого-то, как мне представляли, безумца, которого на поле битвы вдруг озаряет гений ослепительными молниями, приходящими неведомо откуда. Я думал встретить демона войны, слепого, нелепого, жестокого и тщеславного, вероломного и развратного. Гвидо. Принчевали именно таков, хотя, впрочем, он не вероломен. Борсо. Правда, он хоть и служит Флоренции, но честен, он дважды доказал нам это. Марко. Итак, я встретил человека, склонившегося передо мной, как взволнованный ученик склоняется перед учителем. Он начитан, красноречив, почитает мудрость и жаждет знания. Он умеет долго слушать и выказал себя отзывчивым на все прекрасное. Он умеет умно улыбаться, он кроток и человечен, не любит войны. Он исследует причины страстей и событий, он умеет вглядываться в свою душу, он совестлив, чистосердечен и служит вероломной республике, скрипя сердце. Случайные обстоятельства, а, быть может, судьба, сроднили его с оружием и до ныне приковывают к военной славе, которую он ненавидит и от которой хочет отойти, но не прежде, чем исполнится одно его желание. Одно из роковых желаний, какие бывают у людей, рожденных под опасную звездою великой, единственной и несбыточной любви. Гвидо, отец, не забудь, как тяжко ожидание для умирающих с голода. Что нам до его достоинств, от которых нам не легче? Произнесите, наконец, обещанное слово спасения. Марко. Правда, я, может быть, напрасно медлю, хотя слово мое и будет жестоким для двух существ, самых для меня дорогих на свете. Гвидо. Я беру на себя свою часть, но кому назначена другая? Марко. Слушайте меня. Когда я сюда шел, мне казалось это странным и трудным, но, с другой стороны, на спасение было так мало надежд. Гвидо. Говорите. Марко. Флоренция решила уничтожить нас. Военный совет 10 признал это необходимым, а синьория подтвердила их решение. Приговора никто не может отменить. Но лицемерная и осторожная Флоренция не допустит, чтобы ее упрекал мир, который она будто бы просвещает. Она будет утверждать, что Пиза отказалась сдаться на снисходительных условиях, предложенных ею. Город будет взят приступом. Против него направят испанских и немецких наемников, а этим воинам излишне давать особые приказания там, где дело идет об изнасиловании, грабеже, поджоге и убийстве. Достаточно, чтобы над ними не тяготела палка начальников. А начальники их в этот день уж постараются казаться бессильными. Вот какая участь готовится нам. И если разгром по жестокости превзойдет все надежды Флоренции, город Красной Лилии пожалеет об этом первый. Он припишет несчастье непредвиденному отсутствию дисциплины среди случайно набранных солдат. Флоренция распустит их с притворным негодованием, если только вслед за нашей гибелью в состоянии будет обходиться без их помощи. Гвидо. Узнаю Флоренцию. Марко. Вот каковы те тайные устные инструкции, которые комиссары республики привезли Принчевале. Уже 8 дней они торопят его предпринять решительный приступ. До сих пор он медлит под разными предлогами. С другой стороны, он перехватил письма, в которых комиссары, следящие за каждым его движением, обвиняют его перед сеньорией в измене. По разрушении Пизы и окончании войны его, по примеру многих опасных генералов, ожидают во Флоренции суд, пытка и смерть. Принчевале наперед знает свою участь. Гвидо. Хорошо. Что же он предлагает? Марко. Он отвечает, насколько можно отвечать за чувства этих непостоянных варваров.